Потребовалась бы организация показательных сельскохозяйственных полей. Когда Хрущеву доложили эти цифры, он задумался. Неужели вся эта затея обойдется в 4 миллиарда? Да ну я к черту эту академию. Пускай пока остается на месте, а дальше видно будет. Плохо, что Хрущев был иногда податливым человеком. Шел навстречу сомнительным предложениям некоторых своих советников, среди которых попадались не очень-то добросовестные люди, пишет Новиков. Некоторые деятели предыдущей эпохи и теперь сумели пригреться. В эту плеяду попали и такие личности, как Засядько, алкоголизм которого, как мне кажется, привел его к наушничеству и подхалимству. И такие, как Кузьмин, очень энергичный человек, но иногда тянувший председателя Совмина в ненужную сторону. И просто случайные люди, как Мыларщиков. Полагаю, что зять Хрущева Джубей, сильно влиявший на тональность нашей печати, тоже мог бы вести себя поздержаннее и поумнее. Конечно, он выступал как журналист, любил яркий образ, броскую фразу, но ведь к нему поневоле все прислушивались. Получался ненужный резонанс. Дело доходило до смешных вещей, когда произвол и капризы Хрущева приобретали какие-то детские формы. Новиков рассказывает, как в одну из очередных встреч Хрущев пригласил присутствующих вместе с ним пострелять по летящим тарелочкам. Выразили желание человека 4. Хрущев: «Ну, кто начнет?» «Новиков, начинайте». Я сбил подряд 4 первые же вылетевшие пластмассовые тарелки. Вставляю 5-й и 6-й патроны. Чувствую сзади меня за пиджак, кто-то усиленно дергает. Глянул мельком Козлов. Я сразу сообразил, что рекорд мне ставить нельзя. Начал мазать, но для порядка сбил еще тарелочку. Хрущев сбил 7 тарелочек, гордо сказал мне: «Вот как надо стрелять». Все были довольны, я тоже. Так общая атмосфера действовала и на меня. Но это были, так сказать, мелочи жизни. Куда более серьезные просчеты допускал Хрущев в хозяйственной политике. Так он еще в 1946-1947 годах, будучи первым секретарем ЦК Компартии Украины из Киева, послал письмо Сталину о том, что крестьяне слишком охотно обзаводятся в личном хозяйстве скотом и птицей. А это отвлекает их от развития общественного хозяйства. В письме в самых мрачных красках рисовалась обстановка на селе в связи с развитием личных хозяйств. О содержании письма мне подробно рассказывал мой товарищ по охоте Мацкевич, который прежде был министром сельского хозяйства на Украине, а при Хрущеве, как главе страны, стал министром сельского хозяйства СССР. Так как в ведении Мацкевича находились почти все охотничьи угодья, включая Подмосковье, а он был, как и я, страстным охотником, то мы сблизились. Постепенно он начал доверять мне. На письмо Хрущева Сталин ответил в том духе, что вопрос в принципе поставлен правильно, но сейчас заниматься им не своевременно. Осуществить свою идею Хрущеву удалось в конце 50-х, начале 60-х годов. Личный скот, главным образом коровы, в течение 3 лет был частично сдан в стада колхозов и совхозов, в основном же крестьяне его прирезали. Были уничтожены миллионы голов скота. Ни колхозы, ни совхозы не могли принять такую массу скота из-за скверного состояния кормовой базы, помещений, невыгодных для крестьян условий сдачи скота. крестьянам было выгоднее прирезать скот и использовать мясо для себя или сбыть.